рядом со звездами. Таиланд – очень кинематографичная страна во всех отношениях. Ко всем прочим удовольствиям, коих здесь превеликое множество, есть еще и хорошая возможность разносторонне приобщиться к важнейшему из искусств. По следам Бриджет, Анны, Джеймса и Александра. Служители 10-й музы давно обратили свое внимание на Таиланд. Даже не на Таиланд, а на Сиам. Именно в королевстве Сиам разворачивается действие знаменитого голливудского мюзикла «Король и я». В его основе реальные события из истории правящей династии, когда Рама IV пригласил учительницу из Англии Анну Леоноуэнс. Монарха играл Юл Бриннер и получил за эту роль Оскар. Занятно, что короля Монкута он играл 4 раза. Сначала на Бродвее, когда слава впервые пришла к эмигранту из России, и именно для этой роли он впервые побрил голову, да так и остался. Спустя 16 лет был телесериал «Анна и король», особого успеха не имевший. Зато еще через 5 лет состоялось триумфальное возвращение Бриннера короля на бродвейскую сцену. Обновленный мюзикл выдержал 4633 представления. История о миссис Леоноуэнс и Раме IV знакома большинству наших читателей по фильму 1999 года «Анна и король», где главные роли исполнили Джоди Фостер и Джоу Юньфат. А вот знакома ли она самим тайцам? Властям показалось, что история королевской семьи показана в картине неверно, так что до Таиланда фильм не дошел. Цензура есть и серьезная. Запрещено показывать, как люди курят, пьют, занимаются любовью, тем более однополой. Такое же табу на наркотики, оружие и насилие. Если тайское ТВ транслирует иностранный фильм, сигарету во рту героя закрывают размытостью. Да и снимали «Анну и короля» на Филиппинах. Зато сам Таиланд служил съемочной площадкой для множества знаменитых лент. Можно назвать «Мост через реку Квай», снимавшийся на местах событий и получивший много «Оскаров». «Бриджет Джонс», «Грани разумного», «Последнюю часть «Звездных войн», телесериалы «Молодой» и «Индиана Джонс», «Бангкок Хилтон» и «80 дней вокруг света». Роль Филиаса Фогга в последнем исполнял Пирс Броснан, потом вернувшийся в Таиланд уже Джеймсом Бондом. Но главное бондовское место – там, где еще 1/4 века раньше снимался человек с золотым пистолетом с Роджером Муром. Уже и на картах пишут «Остров Джеймса Бонда», забыв про первоначальное имя Пинккан. На других островах, на Пи-Пи, снимали пляж с Ди Каприо, после чего местные власти решили вчинить киношникам иск за порчу экологии. Надо полагать, Сильвестр Сталлоне, снимавший в тайских джунглях «Рэмбо 4», вел себя аккуратнее. Хорошие отношения сложились у Таиланда с Оливером Стоуном. Он неоднократно возвращался сюда, и даже порча отснятой пленки на Александре картины не испортила. Да и наши подтянулись, сплошь комедиографы: Михаил Кокшенов, Анатолий Эйрамджан, Илья Олейников. Последний снимался в фарсе с вполне туристским названием «Тайский вояж Степаныча». Жил Степаныч в потайской гостинице «Камелот». Можно сходить на экскурсию. Не остров агента 007, конечно, но тоже достопримечательность. И местная кинематография активно развивается. Есть и получающие престижные награды арт-хаус, и блокбастеры, и многобюджетные картины из сиамской истории. Причем и мультипликационные, вроде «Приключений голубого слоника Конклоя», «Боевого друга короля Нарисуана». А еще хороши комедии, которые можно смотреть даже без перевода. Например, «Железные леди» и «Железные леди 2» о волейбольной команде трансвеститов и шпионская пародия «Боевые уборщицы». Все снял режиссер Янгиут Тонг Контун под крыльями золотой Киннари. Тот же Оливер Стоун – частый гость Бангкокского международного кинофестиваля. С Каннским или с Венецианским, конечно, тягаться сложно. Проводился только 5 раз, но уже зарекомендовал себя с хорошей стороны. Устроителем его является Управление по туризму Таиланда, поэтому на просмотры ждут не только кинознаменитостей, но и простых туристов. А знаменитости будут. Третий фестиваль состоялся вскоре после цунами, и никто из ожидавшихся гостей не отказался приехать в Таиланд спустя всего несколько недель после стихийного бедствия. Наоборот, количеством и качеством звезд Бангкокский фестиваль не уступал ведущим кинофорумам класса А.